Раздел 7. Унылый пейзаж за окном. Побелевшая степь, тихие, словно вымершие полустанки, сомнительное тепло вагона, невкусный чай, спящие на полках соседи по купе, заглядывающие в дверной проем, взмокшие от беготни по вагонам красивые кудрявые цыганки, предлагающие шали из козьего пуха и покрытую фальшивым золотом керамику, обед в вагоне-ресторане с жирной котлетой и голубым картофельным пюре. Все это было розовым букетом по сравнению с тем, что испытывала Дина, думая о генерале. Идиотская ситуация, в которую она попала, была спровоцирована ею с самого начала. И она не могла не понимать, чем может закончиться для нее первый в ее жизни опыт эксгибиционизма. Пошлейшая интрижка — вот результат ее глупости и жадности. Убеждая себя в том, что она таким образом работает над собой, избавляется от комплексов, связанных с неуверенностью в своей внешности, она распалила и без того пламенеющего от одного ее присутствия старого человека. Она так переживала по этому поводу, что даже ее пропитанная настоящим человеколюбием поездка в богом забытый провинциальный дом отдыха покрылась налетом фальши и пошлости. Кроме того, уже на подъезде к Саратову она сильно засомневалась в правильности своего решения. Каким образом она станет искать следы какой-то там Розмари? Ну разве это не смешно? Можно было провести хотя бы день в областном центре, отдохнуть в какой-нибудь гостинице, чтобы перевести дух, отоспаться после ночи, проведенной в душном вагоне, но Дина решила разделаться со своими делами как можно быстрее. А потому, расспросив на вокзале, как добраться до Красноармейска, и выяснив, что кроме автобусов туда ходят и такси, разыскала водителя и попросила как можно скорее отвезти ее в Отрадное. В машине она закрыла глаза, стараясь не думать ни о чем, хотя тень генерала продолжала отравлять ее существование. И зачем только они все испортили? Могли бы оставаться в нормальных деловых отношениях, ну, просто как хозяин и служанка. А теперь кто она ему? Приходящая шлюха? Ей стало плохо, и ему, ох, как он испугался, чуть Богу душу не отдал, когда понял, чем может закончиться для него этот сексуальный выверт. «Приехали!» — услышала она и проснулась. Машина стояла на залитой солнечным светом заснеженной площадке перед центральным административным корпусом дома отдыха. Тишина, покой, и вокруг ни души. Дина расплатилась с водителем, попросила его визитку на случай, если ей понадобится выехать отсюда, и легко взбежала на высокое крыльцо. Она представления не имела, у кого будет расспрашивать о влюбленной паре, принесшей ей столько хлопот. В холле она обнаружила несколько дверей, остановилась перед табличкой «Директор» и постучала. Тишина. Тогда она принялась стучать во все двери подряд. Такой же результат. Все ушли на фронт. Увидев в окно идущих куда-то людей, спустилась с крыльца и подбежала к пожилой, уныло бредущей по дорожке женщине в пуховике и белой вязаной шапочке. Спросила, как ей найти директора. Оказалось, что сейчас полдник, и все идут в столовую. Она присоединилась к группе отдыхающих. Отряд пенсионеров направлялся пить горячее молоко с плюшками. Ох, и тоскливое зрелище! И ни одного молодого лица! В столовой, просторном помещении, тоже полупустом, действительно пахло подгоревшим молоком. И на больших подносах на раздаче на самом деле стояли подносы с булками. Дина подумала, что не хотела бы на старости лет отдыхать в таком вот заведении среди таких же скучных стариков. Интересно, что же делали здесь 5 лет тому назад молодые люди с открытки? На раздаче она спросила у полной женщины в белом халате, под которым угадывалась толстая шерстяная кофта, где можно найти директора. Ей показали на сидевшую у окна женщину в дубленке. Дина подошла, поздоровалась и спросила, может ли она провести ночь в доме отдыха, не имея на руках путевки. — Да без проблем, девушка, — ответила директриса, отправляя в рот кусочек булочки. — Платите 500 рублей и живите. — 500 рублей? За ночь в этой гробовой тишине среди пенсионеров и этих тошнотворных запахов она решила действовать и достала конверт с открыткой. Показала директрисе. «Я ищу этих людей. Понимаете, это крайне важно. Я специально приехала из-за границы. Мне срочно нужно найти свою сестру». Она нарочно придумала про заграницу, чтобы дать понять, что ее поездка сюда — дело чрезвычайной важности. И про сестру придумала для пущей важности. И когда уже сказала про сестру, вдруг поняла, что и имени-то ее не знает. О, хороша сестрица. Понимаете, я даже не знаю ее имени, да и в лицо тоже. Так получилось, нас разлучили в детстве. Словом, пожалуйста, помогите мне найти ее. Знаю только, что в шутку ее звали Розмари, и что она отдыхала здесь вместе с мужчиной 5 лет тому назад. Быть может, вы что-нибудь вспомните? Ведь это же был Новый год, а молодых людей у вас тут, как я погляжу, не так много, если не сказать, что совсем нет. Наверняка она записана в журнале регистрации. Директриса, довольно стройная, с усталым лицом женщина, вертела в руках открытку. — Вы правы. Я действительно отлично помню этих людей. Да только их было не двое, а трое. Две девушки и парень. А они всегда и везде были втроем. Катались на лыжах, пользовались библиотекой и вообще производили впечатление культурных, образованных и интеллигентных молодых людей. Но кого из двух девушек звали Розмари, понятия не имею. Я заплачу вам за хлопоты. Пожалуйста, посмотрите фамилии этих людей. А это деньги за проживание и за все остальное. Я все равно уже не успею уехать. Она протянула 1000 рублей. Через полчаса она уже сидела в кабинете директора и подписывала какие-то бухгалтерские документы, а еще через некоторое время она получила самую важную информацию. На листочке красивым аккуратным почерком директора были написаны фамилии интересующих ее людей. Мария Ивановна Неудачина. Алевтина Ивановна Неудачина. Чагин Владимир Борисович. И саратовский адрес сестер Неудачиных. Улица Рахова, дом 153-57, квартира 20. Я вспомнила. Парень был не местный, не саратовский. Кажется, он был из Питера или из Москвы. Эта троица отдыхала у нас всего неделю, как раз перед Новым годом. Ну как, я помогла вам? Женщина улыбнулась. А вы, значит, еще одна сестра. И откуда же вы будете? Теперь уже это не важно. Загадочным тоном произнесла Дина, не собираясь рассказывать директрисе душещипательную историю о растерявшихся по жизни сестрах. На это у нее уже не было сил. «Думаю, что я теперь надолго задержусь в Москве. Главное — найти моих сестер. Представляю, как они обрадуются. А вам, извините, не знаю, как вас зовут, Ольга Петровна. В голосе директрисы прозвучала обида. Вероятно, ей так хотелось услышать от залетной заграничной птички всю правду. — Ольга Петровна, спасибо вам большое. Вы извините, что я вам мало о себе рассказала, но я приехала сюда втайне от мужа, и все слишком серьезно. В сущности, теперь можно было покидать это гнетущее своей ранней зимней темнотой и безлюдьем место. Но такси уже было отпущено, за проживание заплачено, так что она решила все же провести ночь в третьем корпусе, чтобы, наконец, отдохнуть и перевести в порядок все свои мысли. Включили освещение, и теперь снег вокруг местами порозовел, пожелтел, и только вычищенные дорожки между корпусами стали ярко-голубыми. В корпусах зажглись окна, почувствовалось какое-то движение. Дине выделили, к счастью, совершенно пустую комнату. Горничная, по виду совершенная крестьянка, в пуховом платке и валенках, принесла чистое белье и проворно застелила постель, показала, где в коридоре можно найти горячий самовар и буфет с чашками, чаем и сахаром, напомнила, что в 8 часов ужин, а после ужина — танцы. — Уморительное зрелище, я вам скажу, — вдруг сказала она, широко улыбаясь. — Старики, а ведут себя здесь, ну, совершенно как молодые. Влюбляются, назначают свидания, запираются в комнатах на ключ. — Вас как зовут? — Татьяна я. — Вы что ж это, прям здесь в доме отдыха и живете? — Нет, я в деревне, ну, тут совсем рядом. — У вас тут 5 лет тому назад отдыхали сестры Неудачины, Маша и Алевтина, а с ними был еще молодой человек по фамилии Чагин. Может, помните? — А когда именно? Летом? Зимой? — Зимой, как раз перед Новым годом. Они еще на лыжах катались. Вот посмотрите на эту открытку. Этот рисунок сделал как раз Володя. Дина говорила так, словно она была знакома и с Чагиным, и с Неудачиными. Татьяна присела на пустую, незастеленную кровать и принялась внимательно рассматривать открытку. — Да, конечно, я помню их. Очень красивый молодой человек. И его действительно звали Володей, как моего сына. К сожалению, мой Володя сейчас в Сургуте, поэтому он ничего не может вам рассказать о них подробно. Дело в том, что он часто бывал здесь, у этого Чагина, проводил с ними время, научил их играть в карты, разжигать костер в лесу. Девушек было 2. С кем именно был Чагин, не можете вспомнить? С Машей, вероятно, раз он поздравляет с Новым годом Розмари. Это имя больше, согласитесь, подходит именно Маше, чем к Алевтине. Ну, вот вы сами и ответили на этот вопрос. Я-то лично ничего не знаю. Вот Володя бы рассказал. Хотя, а что там рассказывать? Так, повеселились на природе, отдохнули. Володя привез им мясо для шашлыков. Они же в лесу справляли Новый год. Но не могли же они втроем жить в одной комнате. Наверное, Володя, раз он был не женат, жил в отдельной комнате. Да, это так. Но кто знает, с кем спал ночью. А вы кем приходитесь ему? Женой?